Тот поможет. Thank you. ограду, сердцем простым и бодрым, чтобы греха преграду сердца не свергнуть твердо. Это за руки взявшись, вытер сплотившись тесно, чтоб не упасть оставшись жертвой средств ответственных. Это за руки взявшись, вытер сплотившись тесно, чтоб не упасть оставшись жертвой средств ответственных. Пусть яро воет, там, где травинка льется, святая нитка троет, знаем, не скоро рвется. Вот потому едины будет весь путь наш узор. Скоро пройдут годины наших земных нагрузок. Вот потому едины будет весь путь наш узор. Скоро пройдут годины наших земных нагрузок. Скоро пройдут лишения, скоро присвоят звания тем, кто идет в сражения. Ветка за руки взявшись, выйти схватившись тесно, чтоб не упасть оставшись жертвой средств ответственных. Вот потому единым будет весь путь наш узнать. Скоро пройдут годины наших земных нагрузок. Крепко за руки взявшись, сплотившись тесно, чтоб не упасть оставшись жертвой средств скал ответственных. 24 глава Луки, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим: вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и в псалмах». Вновь и вновь эти слова Христа дают нам понять, что все Писание говорит не только о Нем, но также и о нас с вами, потому что Он является главою Своей Церкви, а она является Его телом. И если мы имеем органическую принадлежность к телу Христову, то все, что написано в пророках, в законе и в псалмах, исполнится о нас. Я имею в виду все то, что благое, прекрасное и чистое. Сегодня мы с вами будем продолжать разбор 118-го псалма. Мы уже с вами говорили, что это самая длинная глава в Библии, которая содержит в себе 176 стихов. И в оригинале этот псалом написан в форме акростиха, что означает, он написан по порядку букв еврейского алфавита, содержит 22 стиха, и каждый стих имеет 8 строчек, и каждая строчка начинается с той же самой буквы. Так как всего в еврейском алфавите 22 буквы, 22 стиха, в каждом стихе 8 строчек, и все 8 строчек начинаются с одной и той же буквы. Вот такой интересный этот псалом. И каждый стих этой пророческой песни в одном или в другом месте упоминает и воспевает Слово Божие, используя такие метафоры, как закон, суды, уставы, заповеди, правила, поведение или повеление, пути и Слово Божие, откровение. То есть практически Бог возвеличивает в этой песне написанное Слово. И цель этой уникальной пророческой и поэтической песни заключается в том, чтобы, во-первых, воспеть и возвеличить Слово Божие. Во-вторых, показать его изначальность, господство, преимущество, силу и власть в отношении всех сверхъестественных и естественных проявлений. В-третьих, показать, как следует с ним и к нему относиться. И в-четвертых, показать результаты как предсказуемых, так и непредсказуемых проявлений, исходящих как от правильного, так и от неправильного к нему отношения. В силу этого, как я уже сказал, я сопроводил этот псалом словами, с которых апостол Иоанн начал писать свое благовествование. В начале было Слово. То есть, так как в этой песне Слово Божие возвеличивается выше всякого имени, то я думаю, что это будет правильным названием. Сегодня мы с вами будем разбирать эту песню с 5 стиха, так как мы 4 прошли на предыдущем разборе слова. Я прочту сразу 4 стиха вместе. «О, если бы направлялись пути мои к соблюдению уставов твоих, тогда я не постыдился бы, взирая на все заповеди твои. Я славил бы тебя в правоте сердца, поучаясь судам правды твоей. Буду хранить уставы твои, не оставляй меня совсем». Если вы обратили внимание, в этих стихах Слово Божие предстает в виде уставов, заповедей и судов. Несмотря на то, что каждое из этих определений связано друг с другом и присутствует друг в друге, как колесо в колесе в видении пророка Иезекииля, в Писании оно имеет свою собственную нишу, свою индивидуальность, свою окраску и свое особое назначение. А поэтому каждое определение Слова Божия достойно индивидуального изучения и познания. Отношение к заповедям Божьим является как путем к соблюдению уставов Божьих, так и юридическим правом на поучение и познание судов Божьих. Здесь говорится: «О, если бы пути мои направлялись соблюдению уставов твоих, тогда я не постыдился бы, взирая на все заповеди твои». Поэтому заповеди определяют, что следует делать и чего не следует делать. Уставы предписывают и регламентируют, каким образом следует делать или не делать то или другое. Суды Божии дают истинное определение вещам и действиям, как правильным, так и неправильным. Благодаря познанию судов Божьих мы получаем возможность определять, что добро и что зло, что исходит от человеков и бесов, а что исходит от Бога. Итак, Давид говорит: «Если бы пути мои направлялись к соблюдению уставов твоих, тогда я не постыдился бы, взирая на все заповеди твои». Словарь Стронга определяет глагол «постыдиться» как «смущаться», «задерживаться» и «медлить». Именно тогда, когда мы направляем пути свои, выраженные в наших волевых рассуждениях и исповеданиях к соблюдению уставов Яхве, мы приобретаем способность не смущаться, не задерживаться и не медлить исполнять заповеди Божии. При подходе и попытке изучения Слова Божия, выраженного в заповедях, всегда следует учитывать одно безусловное обстоятельство, что ни одна из заповедей Божиих не может быть никогда в совершенстве быть познанной и исследованной. Все, на что мы можем рассчитывать с вами, так это только на относительное познание, которое дает Бог в зависимости от определенного времени и соединенного с нашим духовным ростом. Отношение к заповеди Божией или к заповедям Божьим – это отношение практически к личности Бога. Я приведу в доказательство Псалом 118, который мы и разбираем. 96 стих говорит: «Я видел предел всякого совершенства, но твоя заповедь безмерно обширна». Как видите, каждая заповедь Божия не имеет меры, не имеет веса и не имеет числа. Вот почему ее можно познавать и познавать с каждым веком, продвигаясь все глубже, шире и дальше. И если человек говорит, что это только вот так, это и есть его заблуждение, это и есть его трагическая ошибка. Бог с новым временем, с каждым новым временем будет открываться все больше и больше. И открывается он как раз в своих заповедях. Будет открывать их глубину, их красоту, их широту. Когда я посмотрел определение самого слова «заповедь», что обозначает просто слово «заповедь»? Да, это слово Божие, выраженное в заповеди, но что оно обозначает? Это повеление, это приказание, это поставление, это наставление, учение, запрещение, это участок, предел, это удел, это доля, это обязательство, это долг, это срок, определенный в каком-то отрезке времени. Вот такое глубокое значение дает словарь определению заповедь. И именно так она и предстает в Слове Божьем, показывая то одну, то другую сторону. И я думаю, вы знаете, что в среде народа Божьего всегда существовало и существует состояние, когда заповеди человеческие, выраженные в конституциях и уставах поместных церквей и конфессиональных движений, воспринимаются детьми Божьими как заповеди Божьи. И если мы воспринимаем заповеди Божьи заповедями человеческими, а человеческие заповеди заповедями Божьими, то представляете, какое у нас отношение к Богу. Мы относимся к человеческим заповедям как к Божьим. Этим самым мы человека делаем Богом, игнорируя Богом, и это есть идолопоклонство. Это весьма опасная вещь. И прежде чем признать какую-то заповедь божественной, какой-то устав, какую-то конституцию, выработанную каким-то конклавом религиозным, мы должны серьезно обратить внимание, что говорит по этому поводу написанное слово. Можно взять одно место и истолковать его неверно. Но для того, чтобы истолковать какое-то место в Писании, нужно толковать его другим местом Священного Писания. Вот как с глубокой скорбью и печалью констатировал такое поведение Иисус в свое время в народе израильском. Это написано у Марка 7 главой, 8-9 стихом. «Но вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого. Хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание?» Когда Бог обращался к народу израильскому со своими заповедями, Он сказал такие слова. Второзаконие 4:2. «Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того. Соблюдайте заповеди Господа Бога вашего, которые я вам сегодня заповедую». Второзаконие 4 глава, 2 стих. То есть Бог очень ревниво относится к своему слову, которое Он подает в виде заповедей Божьих своему народу. И Он хочет, чтобы мы также ревниво относились к этим заповедям, чтобы никакой человеческий гений, интеллектуальный гений, чтобы никакое бесовское учение не могло подменить, заменить эту заповедь. А сегодня вы знаете, что каждая поместная церковь, независимо друг от друга, даже в одном конфессиональном движении имеет иногда, просто противоположное постановление Конституции и уставы, церковный устав. Я со скорбью иногда смотрю на эти церковные уставы, которые иногда бывают пышнее, чем Библия. Я когда посмотрел на устав определенных протестантских движений, не буду называть их названий, потому что я отношусь нормально ко всем движениям, но соль не в том, но когда люди выработали, у нас уже есть уставы вот здесь. И зачем? Для властей требуется только то, что требуется для властей. Когда требует у вас власть, устав церкви, я сказал, вот наш устав, они говорят, нет, вы должны нам его написать. И тогда я, попросив мудрости у Бога, понял, что им надо. Им нужно знать нашу структуру, Вот и все. Я сделал им устав на одной странице и конституцию на другой. Они восхищенно сказали, это первое, простое, ясное и короткое. Обычно нам дают вот такую пухлую книгу, и мы не можем в ней разобраться. Это очень важно. И это я дал им для них, не для церкви. Тот устав, который присутствует у нас, и конституция, она не для церкви. Она для того, чтобы мы могли кооперировать с властью. То есть с внешней, светской властью. А для церкви вот она конституция, вот заповеди и вот уставы, которые мы будем познавать, изучать, углубляться и молиться, чтобы Бог дал нам духовное понимание этих заповедей, чтобы нам их никоим образом не подменить. Как я сказал, так как очень много определений слова «заповедь», которое переводится как «заповедь» в Священном Писании, то даже вот такое слово «срок» или «ограничение во времени», «отрезок времени», он тоже переводится как «заповедь». И я хочу показать именно вот эти выражения, или же в чем заповедь себя выражает, какие у нее есть условия, чтобы мы могли ее понимать, чтобы могли ее выполнять, и какая награда идет тем людям, которые будут выполнять эти заповеди, заповеди Божии. Заповедь, выраженная в сроке, так как, повторяю, это отрезок времени, и она переводится тоже как заповедь. Есть такое место Священного Писания, Откровение, 14 глава, 11-12 стих. «И не будут иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертание имени его. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса». Откровение, 14 глава, 11-12 стихи. Во-первых, Слово Божие говорит, что люди, не имеющие покоя в своем духе, это люди, поклоняющиеся зверю и образу его. Иногда им кажется, что они поклоняются Иисусу. Они боятся какой-то буквальной печати, каких-то ультрафиолетовых лучей. Они буквально пугаются, если вдруг нужно снять отпечатки пальцев, а если всю ладонь, то они приходят в шок. Они печатали это уже зверя, не соображая, что они уже поклоняются зверю и его образу. Ведь слово «зверь» и поклонение образу – это же все образные вещи, это же, ну, не буквальная суть. И зверем Слово Божие называет духа обольстителя. Вот когда мы поклоняемся нашим преданиям, когда мы наши предания ставим выше заповедей Божьих, то в нашем разуме мы поклоняемся зверю. Мы не Богу уже поклоняемся, у нас устав. Мы говорим, у нас эти пятидесятническое вероисповедание. Слушайте, где вы видели в Писании пятидесятническое вероисповедание? Или баптистское, или католическое? Здесь есть исповедание Божие. Имейте веру Божию. Нигде не сказано, чтобы мы имели веру определенной направленности. Бог не против движений, которые создаются лично им. Но мы не имеем права это движение ставить во главу угла. Во главу угла должна быть поставлена вера Божия. И поэтому это весьма важно. Вот здесь говорится, эти люди не будут иметь покоя. Я не говорю покоя в душе. Павел говорит, мы не имели покоя ни внутри, ни вне. Из-за обстоятельств, из-за гонений. Но глубоко внутри, среди смятения, у вас будет пребывать покой. Здесь говорится о покое в духе. И здесь говорится, что здесь терпение святых. Вот это слово терпение, это всегда запомните, связано с временем. Терпеть – это ограничение, это срок во времени. И, то есть будем говорить, это время святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса. Иисус говорит, если бы вы понимали время, если бы вы понимали мои заповеди, выраженные во времени, то вы бы многих бед избежали. Чтобы вы понимали, в какое время вы живете. Потому что если земледелец понимает, в какое время он живет, он не будет пахать в то время, когда нужно собирать урожай. Он не будет сеять в то время, когда следует жать. Он будет делать все в свое время. Но если человек не знает времени, как я говорил, посмотрите, мир, религиозный мир, христианский мир свихнулся на евангелизации, оставив совершенно церковь, оставив ее потребности, ее нужды, ее заботы. Они призывают тысячи людей для того, чтобы они медленно умирали в церквах. Бог-то заботится в основном не о евангелизации этого мира. Если бы они внимательно прочитали, что Иисус не умирал за мир. Это Бог любил мир и послал Иисуса в этот мир, чтобы спасти церковь, своих детей. Ефесянам написано, Иисус предал себя за церковь свою, Он возлюбил ее и предал себя буквально за определенных людей. И Слово Божие говорит, мир не спасется, а всякий верующий в Него спасется, всякий призывающий имя Господа спасется, всякий, кто из мира придет. Бог никогда не спасает страны, как утверждают евангелисты. Бог Африку спасет, Прибалтику, Америку, Корею, Японию, Украину спасет. Богу нет дела до Украины и Америки. Он сказал апостолу Павлу в свое время, Павел, у меня много людей в этом городе. Напрасно молиться о городе. У меня много людей еще в этом городе. Дерзай, Павел. Мы должны молиться о царях и начальствующих. Но бесполезно молиться просто о стране, просто о городе. Связывать беса, который господствует над городом. Безумие, кощунство, заблуждение. Бог сказал нам, чтобы мы боролись с бесами на земле. На небесах Он справится без нас. Землю Он дал сынам человеческим, а небо – небо Господу. И мы должны это знать. И так как мы не знаем этих вещей, мы нарушаем их. И нарушая их, мы нарушаем заповеди Божии. Мы не понимаем заповедь, которая выражается в сроках. Здесь терпение и вера святых. Здесь знание времени святых. Вы знаете, что мы живем в последнее время. Как люди живут, когда они знают, что еще осталось несколько часов или несколько дней. Вот когда пришел Иона в Ниневию и сказал, еще 3 дня, и Ниневия будет разрушена. Что сделали ниневитяне во главе со своим царем? Он сошел с престола, снял с себя одежду, одел в ретище и приказал по всему городу, по всему своему царству, по всей Ниневии, ни есть и ни пить 3 дня. Он приказал не давать животным ни пищи, ни воды. Он приказал грудным детям не давать ничего. Вы представляете, я не видел, чтобы это было когда-либо в истории. Это единственное, когда пост без хлеба и воды, тотальный пост, был объявлен животным и грудным младенцем также. И, конечно, такое тотальное покаяние изменило в корне ситуацию. И то, что Бог намеревался сделать, отменил. Почему? Они действовали в соответствии времени. Если мы будем действовать в соответствии времени и поймем, к чему сегодня мы идем, что скоро сегодня все, что в этом мире есть самого лучшего и прекрасного, будет предано огню. Мы очень много сил затрачиваем на то, что сгорит, и абсолютно не обращаем внимания на то, что вечное, которое принадлежит нам. Новое небо, новая земля, вечные ценности. Много ли сегодня в церкви говорят о втором пришествии, чтобы это был не лозунг, а чтобы церковь захватилась этим? Если он скоро придет, он действительно скоро придет. Все говорит об этом. Заповедь, выраженная в сроках, это заповедь, которая указывает Иисус скоро возвратится. Эта заповедь четко показывает знамение времен. И если мы будем это видеть, то таким образом мы сможем выбирать свои пути. Нам надо изучать, что Бог определил в своих заповедях, постановлениях и уставах. Екклесиаста 8 глава 5-7 стих подтверждает эту же мысль. Соблюдающий заповедь не испытает никакого зла. Сердце мудрого знает и время, и устав. Потому что для всякой вещи есть свое время и устав. А человеку великое зло от того, что он не знает, что будет и как это будет. Кто скажет ему? Вы видите, соблюдающий заповедь не испытает зла, потому что он знает время и устав. Слово Божие называет человека, соблюдающего заповедь, мудрым. Он знает время, срок. Здесь заповедь выражается в сроках. Он знает, в какое время он живет. Он знает, что ему надо делать. А то называют последние дождь или жатва, а сами вместо того, чтобы жать, начинают сеять. То есть все внимание на посев. Я хотел бы все внимание обратить на Церковь Божию, чтобы поднять ее до такой высоты, чтобы она стала светиться. И тогда народы придут к этому свету. Если Дух Святой начнет действовать в Церкви, очень легко будет евангелизировать. Люди просто будут бежать в Церковь, они будут искать. И не нужно им будет очень много говорить. Мы будем говорить в Церкви, а они просто будут слушать. И если будут желать, они будут присоединяться. Мне не нужно специально говорить призывные проповеди. Мне достаточно сказать в конце проповеди пару предложений. Если хотите, присоединяйтесь. И обычно люди легко присоединяются. Но если я посвящу нескольким человекам всю проповедь и оставлю всю церковь, уже покаявшуюся без пищи, и их еще запрягу, чтобы сделать их всех евангелистами, как будто у Бога только одно служение евангелиста. Я не унижаю это служение, но сатана специально сделал доминанту на этом служении. И когда церковь не поняла ситуации, баланс был нарушен. Многие пробуждения и церкви были разрушены только потому, что стали неправильно относиться к евангелистам и к евангелизации. Должен быть священный баланс между пророческим служением, служением учителя, служением пастора, апостола и служением евангелиста. Пусть евангелисты поймут, что их работа за пределами церкви, а не в самой церкви. За пределами, то есть они должны загонять в эту сеть людей. А потом, когда загонят, они должны продолжать дальше. Но очень многие евангелисты, загнав и не имея призыва, не привел. То есть он их убедил, пастор-евангелист, что если они не приведут в месяц хотя бы одного или двух людей, значит, они и не спасутся. Я ему говорю, где ты такое взял? Ты можешь мне определить Писанием? Мы посланы на весь мир. Да ты ж по всему миру не ходишь. Ты вот крутишься в одном месте, а говоришь мне вот во весь мир. Ты же по всему миру никогда не был и никогда не пойдешь. Здесь же не тебе говорится это. То есть оно говорится тебе, но ты неправильно это понимаешь. То есть я не хотел бы критиковать. Я просто констатирую. Бог сам разберется со своими детьми. Очень важно понимать сроки. Как только мы будем понимать заповедь, выраженную в сроках, очень много изменится. О, если бы ты хотя бы сейчас узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто от очей твоих. Так с горечью обратился Иисус к падшему в свое время Иерусалиму. Так он обращается и сейчас к детям Божиим, которые думают только о том, как больше захватить. И тогда евреи думали, как больше захватить. Скоро еврейское государство станет во главе всех государств, будет избавлено от римского гнета. А Христос не пришел избавлять их от римского гнета. Он пришел избавить их от гнета греха, а не от римского гнета. Он любил одинаково римлян и одинаково евреев. Апостол Павел, да и сам Иисус, назвал тех евреев, что они есть дети дьявола. А тех, которые приходили и слушали Христа, он называл детьми Авраама. Пришел Закхей, грешник, мытарь. Стали возмущаться, как он может есть в доме этого человека, как он пошел к нему в гости. А он говорит, это сын Авраама. А самым лучшим просвещенным теологом, богословом того времени он сказал, ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Если бы Авраам был отец ваш, то вы не гнали бы меня, вы не гнали бы истину, вы бы не брали заповеди свои предания и не устраняли бы заповеди Божии. Теперь я хочу показать, что заповедь – это также и завещание. Она выражается также и в завещании. Евреям 9 глава 16-17 стих. «Ибо где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя, потому что завещание действительно после умерших, оно не имеет силы, когда завещатель жив». Вот завещание – это наследие, это удел. И оно все находится вот в написанной книге, Библии. Все обетования находятся там. Но для того, чтобы их взять, нужно, чтобы завещатель умер. А иначе мы не можем их взять. Вы скажете, прекрасно, 2000 лет тому назад завещатель умер. И теперь все то, что принадлежит мне на основании слова «моё», можешь говорить, что это твое. Я видел массу людей, которые скандируют, повторяют, свидетельствуют, «моё, беру верою, моё, моё». А на самом деле они не могут это взять, хотя на самом деле оно им принадлежит. Но у них нет прав, они не знают, как это взять. Вы знаете, когда здесь говорится, чтобы последовала смерть завещателя, я хочу нечто сказать. То, что я сам испытываю, то, что я понимаю по милости Божией, то, что мне открыл Господь. Завещатель должен умереть в тебе. Это очень сложный процесс, пугающий многих детей Божиих. Это тогда, когда вы чувствуете, что как будто бы Бог больше вас не слышит. Впечатление, что Ему больше до вас нет никакого дела. То вы горели, то у вас было дерзание, вы готовы были, вы просто горели, у вас был огонь. А теперь никакого огня, никакой влаги, все сухо. Вы идете, но все сухо, вы идете с каким-то трудом. И чем дольше человек мучается, не понимая этого, тем дольше процесс растягивается. А если он поймет, что для того, чтобы он чем-то мог обладать на самом деле, нужно, чтобы завещатель умер. Нужно согласиться пройти кусок пути, какой-то отрезок пустыни. Это мучительно, но в то же время, это, когда вы это понимаете и знаете, это легко. Это не тяжело. Мне иногда тяжело от того, что люди хотят сильных эмоций и огня. Я тоже их хочу, но я знаю этот ответственный отрезок времени, где я должен пройти пустыню. И в этой пустыне я должен доказать, что моя вера абсолютно не связана ни с огнем, ни с эмоциями, что я просто надеюсь на Слово Божие. Так как эта песня возвеличит Слово Божие, я хочу показать, что есть время, когда мы будем идти просто, сухо, ничего нет, впечатление, что Бог не слышит, но я все равно буду жить по написанному Слову. Я все равно буду исполнять Его. Я все равно буду приходить и поклоняться Ему. Я все равно буду воспевать и хвалить Его. И это не будет долго, если я пойму это. Это пройдет. Потому что Бог начнет давать обетование на основании, что вы дали возможность умереть завещателю. И умирает-то он за то, чтобы вы могли жить в нашей ветхой натуре. Вот когда наша ветхая натура умирает, вместе с ней умирает и завещатель. Потому что Иисус взял свою, нашу ветхую натуру в себя. И надо, чтобы ветхая натура умерла вместе с Ним. Она не умирает вне Иисуса. Иисус не умирает в нас, вне нашей ветхой натуры. Он не умирает в нашем новом человеке. Новый человек дан для того, чтобы в нем жил воскресший Христос. Воскресший. Мы провозглашаем смерть Иисуса именно для того, чтобы взять обетование Божие. В ветхом человеке. Иисус умирал. Он взял в себя ветхую натуру. Был отвержен Богом. И, конечно же, когда вы проходите этот отрезок, вы чувствуете отвержение. На самом деле вы не отвержены, но вы ощущаете и чувствуете отверженность, забытость. И думаете, неужели Бог оставил меня? И долго я еще буду идти? В это время все бесы воют. Встают прошлые грехи, прошлые обвинения. То, чего вы были свободны, вдруг приходит с новой силой, и вы чувствуете, что вы не можете от этого оторваться, что оно может вас убить. Но как только вы поймете суть, просто надо пережить, успокойтесь. Продолжайте славить Бога за этот отрезок. Как только произойдет процесс, и ветхая натура замолчит, вы начнете пользоваться обетованиями, снова раскроется огонь, снова почувствуете необыкновенную близость, но это будет абсолютно другой уровень, не тот уровень, который вы испытывали до этого. Это будет огонь гораздо сильнее, эта влага будет гораздо больше, близость Божия будет больше. Вот что сказано относительно завещания заповедей. Второзаконие 30:15-18, 30 глава, 15-18 стихи. «Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. Если будешь слушать заповеди Господа Бога твоего, то будешь жить и размножишься, и благословит тебя Господь Бог твой на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею. Если же отвратится сердце твое, и не будешь слушать, и забудешь, и станешь поклоняться иным богам, и будешь служить им, то я возвещаю вам сегодня, что вы погибнете». Итак, мы видим, что заповедь, выраженная в завещании, это заповедь, которая предлагает. В этом завещании предлагается жизнь и смерть, добро и зло. Если ты слушаешь заповеди Божьи, ты избираешь жизнь, и тогда ты размножишься. А заповедь Божия, выражена в смерти, это заповедь Божия. Мы должны все время, первые ученики, для того, чтобы этот процесс прошел как можно быстрее, и потом он не пройдет совершенно. То есть где-то для каждого он проходит, но нам надо постоянно пребывать в смерти, потому что ветхая натура, она не уничтожается совершенно, она только упраздняется, и она находится в смерти. Вот почему нам надо постоянно возвещать смерть Господню. Но мы должны знать, где она возвещается. Всякий раз написано, когда вы едите хлеб сей или же пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. То есть все это приближает. Это приближает Бога. Как только он видит, что церковь готова, он придет. И так как церковь не готова в настоящее время, я имею в виду большинство, готовые у Бога всегда есть. Всегда было время, когда 7000, образное число, не преклоняют колено пред валом, и их уста не лобзают его. Но я просто хочу показать, что заповедь, выраженная в завещании, она предлагает тебе и мне жизнь. Следующее место, Второзаконие 28:9-10, где заповедь выражается в завещании. «Поставить тебя Господь Бог твой народом святым своим, как Он клялся тебе и отцам твоим, если ты будешь соблюдать заповеди Господа Бога твоего, и увидят все народы земли, что имя Господа Бога твоего нарицается на тебе и убоятся тебя». Вы знаете, что церковь должна привести в ужас народы. В ужас. Особенно сейчас, когда вот что-то будет твориться, она должна привести в ужас. Бог дал маленькую победу церкви в Америке. Потому что все церкви по всему лицу земли молились, чтобы Буш пришел к власти. Не только американская церковь молилась. Я думаю, даже за рубежом церкви больше молились. Когда 11 сентября две башни в Нью-Йорке были разбиты, да, американцы молились, церкви сразу переполнились. Но вы знаете, что произошло в Аргентине и других странах? Несколько миллионов христиан вышли из городов с постом и молитвой. Американцы этого не сделали, американская церковь этого не сделала. Они говорят, мы понимали, что мы одна церковь, и что Бог именно с этого континента и отсюда управляет. И мы понимали, что сатана бьет по голове. Они это прекрасно понимали. Поэтому я не хотел бы, чтобы американские христиане гордились и думали о себе больше, нежели должно думать. У Бога нет американской церкви, японской церкви или русской. У него есть церковь Христова, которая разбросана и живет во всех народах. Но я хочу, чтобы мы поняли, что Бог хочет возвеличить церковь свою настолько через ее послушание заповедям, чтобы привести в ужас народы, чтобы мусульманская религия, ислам не бросал вызов всему христианскому миру сегодня, желая установить мировое мусульманство, ислам. Терроризм будет до тех пор, пока будут ложные религии. И суть не в исламе, суть в ложных религиях. Это очень важно. Бог обещает в этом завещании, что заповедь, если мы ее соблюдаем, она является завещанием. И обязательно будет завещание. Тогда Господь Бог поставит тебя выше всех народов земли. И убоятся тебя, потому что увидят, что имя Господа Бога твоего нарицается на тебе. Они будут бояться приключить, сделать вам зло. Практически, когда на вас имя Божье нарицается, вам невозможно сделать зло. В Откровении написано, даже тот, кто захочет сделать зло или просто убить, ему надлежит быть убитым. Вы представляете? Не нужно будет бояться никаких террористов. Если какой-то террорист захочет вам сделать зло и убить вас, значит, ему надлежит быть убитым. Я лично в моей жизни неоднократно убеждался в этом, когда Бог буквально убивал людей, которые хотели меня убить. И прежде чем они могли меня убить и готовились к убийству, Бог убивал их. Иногда это были просто слова, клеветы и лжи, и Бог убивал. Иногда это была буквально физическая смерть, меня хотели убить. И Бог убивал этих людей, которые хотели меня убить. Я знал Слово Божие. Я знал волю Божию. И я знал, что эта воля Божия исполняется через человека. Человек должен что-то делать, что-то говорить и во что-то верить. Он не должен просто сложить руки и сказать, я полностью нахожусь в воле Божией. Если Господь это допустил, то пусть со мной делают то, что хотят. Это не так на самом деле. Это не по Писанию. Почему Павел не сложил руки и не сидел в Дамаске? Почему ученики взяли, посадили его в корзину и по стене спустили в корзине, и он говорит, я избежал рук царя Ареты? Почему они убегали? Почему они добивались справедливости? Потому что в этом была воля Божия. Есть роль в защите самого себя моя, и есть роль Бога. И если я все сбрасываю на Бога, и меня убивают, да, конечно, я получаю спасение, но я не выполнил моего призвания, потому что я не знал правильно волю Божию. Думаю, что находиться в воле Божией – это руки распустить. Нет, когда я слышу или кто-то мне говорит, я тебя убью. Прекрасно. Я говорю, меня невозможно убить, тебя убьют, покайся. Не покайся, тебя убьют. Все. Оружие скрещены, шпаги скрещены. Вот теперь Бог может действовать, потому что я выразил по Слову Божьему. Я сказал, здесь написано, тот, кто захочет их убить, тому надлежит быть убитым. Вы все имеете пророческий дух. Пророческий дух – это свидетельство Иисуса, которое живет у всех святых Божьих. Бог обещал поставить вас святым народом, чтобы вас боялись. Когда люди узнавали, что Бог вступался за вас сверхъестественным образом и убивал этих людей, то бледнели все. Они прекрасно понимали теперь, что на вашей стороне сверхъестественная сила. Колдовством вас не возьмешь, оружием не возьмешь. Мы знаем случаи, эти мужи и жены Божии, которые умеют правильно отстаивать свои позиции в воле Божией, то когда в них стреляют, пули просто сыпятся, они не имеют никакого вреда. Когда их травят, отрава на них не действует. Их невозможно убить. Потому что Господь Бог послал ангелов своих, и они ополчаются вокруг боящихся Его. Бояться Бога – это значит исполнять Его заповеди. Заповедь, выраженная в завещании, требует. Если вы ее исполняете, вы должны верить и исповедать. Каждое утро встать и сказать, да защитит меня Господь по слову своему, да явит мне милость и истину свою. Мне и дому моему, бизнесу моему, там, всему, то есть молитесь и защищайтесь. И нападайте. Нам надо уметь сдерживать давление от бесовской агрессии и оказывать на нее давление. Это очень важно. Второзаконие, 8 глава, 10-11 стих. И когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа Бога твоего за добрую землю, которую Он дал тебе. Берегись, чтобы ты не забыл Господа Бога твоего, не соблюдая заповеди Его и законов Его и постановления Его, которые сегодня заповедую тебе. Видите, Бог обещает процветание, материальное процветание. И говорит, берегись в это время, чтобы ты не забыл заповеди, продолжал соблюдать их. В противном случае, если ты забудешь и скажешь, что я моей силою это приобрел, то ты быстро падешь. Апостол Павел Тимофею писал такие слова, 1 Тимофею 6, 13, 14. «Завещеваю тебе соблюсти заповедь чисто и неукоризненно, даже до явления Господа нашего Иисуса Христа». Видите, здесь заповедь и завещание как бы сливаются в одно. Практически он завещал Тимофею слово, выраженное в заповеди, чтобы заповедь соблюдать чисто, потому что ее можно соблюдать на 100%, ее можно соблюдать на 90%, на 60% и на 10%. И, конечно же, Бог хотел, чтобы заповедь была выполнена безукоризненно, чисто. Далее, я хочу показать, соблюдение заповеди дает условие на право древа жизни и на право войти в город воротами, войти в небесный Иерусалим, войти в состав невесты. Церковь – это собрание народов, поклоняющихся Богу, рожденных свыше. Невеста – это избранное число из этих спасенных людей. Поэтому невеста – это тоже собрание народов. Невеста всегда церковь, а церковь не всегда невеста. Потому что Бог будет собирать себе невесту, чтобы ты мог войти в город воротами, если ты начнешь понимать, что такое заповедь Божья, ценить ее, относиться к ней правильно – что ты поймешь, что только исполнение заповеди дает тебе право на древо жизни и дает право тебе войти в город воротами, потому что в этом городе нет окон, чтобы залезть в окно. Иерусалим, небесный Иерусалим имеет 12 ворот, но он не имеет окон, в которые бы вы могли залезть. И право на то, чтобы войти воротами, это соблюдение заповедей. Я прочитаю это место. Откровение 22:14. «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами». Войти в город древо жизни. Древо жизни – это практически жизнь вечная. Это сам Иисус. Матфея 19:17 произошел такой диалог между Иисусом и одним богатым юношей. Богобоязненным юношей. Он назвал его «Учитель благий, что мне делать, чтобы спастись?» Иисус отвечает, «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Видите, Иисус подтверждает эту мысль, что мы можем иметь жизнь вечную только благодаря тому, если мы соблюдаем заповедь. Поэтому соблюдение заповеди – это не только право на древо жизни, но это право также и на здоровье, на физическое здоровье, на душевное здоровье, на духовное здоровье. Это право на здоровье. Давайте прочтем такое место, Исход 15:26. «Если ты будешь слушаться гласа Господа Бога твоего и делать угодное пред очами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел я на Египет, ибо я Господь, Бог твой, целитель твой». Видите, Господь обещает людям, которые будут соблюдать заповеди Его, не свои заповеди. Иногда мы выдаем свои желания за заповеди Божьи. Это самолюбие, когда мы требуем, мы выдаем что-то, не замечая. Мы должны молиться, чтобы Дух Святой дал возможность отделить. Мы сами должны этого желать. Я часто говорю, Господь, дай мне самому видеть. Иногда я жестоко страдаю, а на самом деле это просто мое самолюбие. Мне надо убить его, отказаться от него, чтобы Господь осветил, что это твоя воля, это твое желание, это твое толкование, но не мое. Вот моя воля. И вот она основана в Писании. И тогда человек исцелится. Очень многие люди, будучи больными, исцелялись, когда вдруг понимали заповедь Божию. И начинали исполнять ее, возвращались к ней. Иногда это берет очень много лет, как мы знаем, у одного человека взяло 38 лет борьбы, прежде нежели он понял, что ему нужно смириться, что он согрешил, и что его болезнь является следствием его греха. И когда он понял это, то отец сказал сыну: «Сын, один человек понял, он пришел в Эфезду, и я часто задаю вопрос, почему он, войдя туда, исцелил только одного, да еще и тайно? Да потому что в это время там только один человек покаялся. Он 38 лет боролся с Богом, и когда покаялся, сын вошел и сказал ему: хочешь ли быть здоров? Он говорит: конечно хочу, кто бы не хотел. В таком случае прощаются тебе грехи твои, иди в дом твой». Мы не видим там покаяния этого больного, но мы знаем, согласно Писанию, что Бог никому не прощает грехи без покаяния. Следовательно, этот человек покаялся, и поэтому отец послал сына своего ради одного человека в эту Вифезду и исцелил только одного, прощая ему грехи, потому что человек обратился к заповедям. Поэтому соблюдение заповеди – это гарант нашего здоровья. Я думаю, иногда нужно прекратить бегать по специальным конференциям, где евангелисты практикуют и упражняют дары исцелений для того, чтобы демонстрировать силу Божию для этого мира. Я все-таки страдаю, когда церковь, не понимая, не сознавая, что Бог дает ей прямо в церкви, в каждой поместной церкви, человек может быть исцелен только за счет исполнения заповеди. Если он будет исполнять заповедь, то заповедь гласит: ты должен оставить отца и мать. Ты должен оставить, это значит, отречься от суетной жизни, переданной от отцов, чтобы принять Божью жизнь, чтобы поставить раздел, то есть от греховной жизни отцов, потому что генетически передались также многие болезни, и часто вы болеете не за свои грехи, а за грехи ваших прапрапрародителей. Однако заповедь Божия гласит: ты должен это оставить. И если ты сам это не исповедуешь, не примешь, результата не будет. Далее, соблюдение заповеди, согласно Писанию, это также выражение любви к Богу. Иоанна 14, 15, 16, 14 глава, 15-16 стихи. Здесь констатируется, что соблюдение заповеди – это демонстрация любви к Богу. «Если любите меня, соблюдите мои заповеди, и я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». Это гарантия утешения. Когда человек начинает соблюдать заповеди, Бог дает ему утешителя. Сам по себе утешитель не приходит. Заповедь гласит, его надо пригласить, и его надо принять. Его не надо вымаливать, его не надо заслуживать, его не надо ожидать. Его надо пригласить, и его надо принять. Для него надо открыть дверь. Это есть заповедь. Если, говорит, вы любите меня, вы соблюдете эту заповедь. И я умолю Отца и даст вам утешителя другого, потому что я ухожу. Когда я уйду, вас некому будет утешать, но я дам другого утешителя, который будет жить в вас. Он не только с вами будет, но в вас. И пребудет с вами вовек, вечно. Иоанна 14 глава, 21 стих. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня, а кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим, и я возлюблю его, и явлюсь ему сам. Практически мы к этому стремимся. То слово, которое как бы продолжается, наращиваясь, углубляясь, и так ждите меня, то есть мы ожидаем с одной стороны второго пришествия, а с другой стороны мы ждем исполнения этого обетования. Иисус сказал: я явлюсь ему сам. Конечно, когда отдельный человек переживает присутствие Иисуса, конкретное присутствие Иисуса, это прекрасно. Но Господь обещал пребывать прямо в церквах. Поэтому никогда один человек не испытает той мощи и красоты, пока он не придет прямо в церковь. Когда соберется группа таких отважных гвардейцев, молитвенников, воинов, они могут просто открыть небеса, разрушить ограду каменную дьявола, и Бог просто изольет свое мощное движение, помазание, и свет его начнет проливаться через подобные церкви. Обычно в таких церквах вспыхивает так называемое пробуждение, но на самом деле оно вспыхивает из-за маленькой группки людей во главе какого-нибудь пастора. Оно никогда не приходит из-за группы. Если пастор церкви этого не захочет, то группа людей, общающихся с Богом, не сможет низвлечь на церковь благословение. Нужно, чтобы пастор этого хотел, желал. И когда говорят, вот это произошло через того или через другого, это всегда происходит через пастора, через его сердце, через его дух. Он дает Богу на это согласие. И, конечно, тогда Бог может использовать и других людей, но только через сильное желание самого пастора. Бог никогда не будет игнорировать свой закон, свою структуру теократии. Он все будет делать через поставленную им власть. Я явлюсь ему сам. Далее, соблюдение заповеди – это выражение любви к детям Божиим. Первое послание Иоанна, 5 глава, 2, 3 стих. «Если мы любим детей Божиих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжки». Видите, сколько в разных интерпретациях о соблюдении заповедей, и что вот если мы соблюдаем заповеди, то само соблюдение уже заповедей является любовью к детям Божиим. Далее, соблюдение заповеди рождает дерзновение к Богу, без которого ни один человек ничего не получит у Бога. Только когда мы с дерзновением приходим к Богу, мы можем что-то получить. Первое послание Иоанна, 3 глава, 21-22 стих. «Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу, и чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное пред Ним». То есть, почему сердце не осуждает человека? Потому что он соблюдает заповеди. Давид говорит, тогда бы я смотрел на заповеди твои, не постыдился бы смотреть на них, если бы мои пути направлялись к уставам твоим, я не постыдился бы смотреть на твои заповеди. И поэтому здесь так и говорится, что это рождает дерзновение. То есть, если мы просим, это мы имеем в это время дерзновение. Поэтому исполнение заповедей Божьих рождает дерзновение. Бог, повторяю, никогда никому ничего не давал, если просящий просил без дерзновения. Дерзновение – это смелое выражение веры. Есть дерзость и есть дерзновение, между ними есть большая разница. Соблюдение заповедей – это познание самого Бога. 1 Иоанна, 2 глава, 3-4 стих. «А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди». Кто говорит, я познал Его, но заповеди Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. Видите, вот это познание Бога дает человеку необыкновенный мир, необыкновенное спокойствие, необыкновенное счастье. И он готов вот за это счастье, которое он будет иметь, заплатить чем угодно. В это время для человека теряет ценность как этот мир, так и все, что в этом мире. Теряет значение само помазание, теряет значение дары Святого Духа, потому что человек познает дарителя, а не его дары. Он познает помазующего, а не помазание. То есть это очень важно. И это происходит, когда человек исполняет заповеди. Бог говорит, я приду к нему, я дам ему познать самого себя. То есть человек близко узнает Бога в близком общении, где его дух сливается с Богом. Теперь, условие, данное для соблюдения заповеди. Первое Паралипоменон, 29 глава, 19 стих. «Соломону же, сыну моему, дай сердце правое, чтобы соблюдать заповеди твои, откровения твои и уставы твои, и исполнить все это, и построить здание, для которого я сделал приготовление». Сын Божий сделал приготовление для нашего строительства. Дух Святой может это построить вместе с нами, но не без нас. И для того, чтобы что-то делать, чтобы соблюдать заповеди, нужно иметь праведность в своем сердце. Соломон уже, сыну моему, дай сердце правое, чтобы соблюдать заповеди. Видите, для того, чтобы соблюдать заповеди, необходимо иметь праведность в своем сердце. Нету праведности, вы не можете соблюдать заповеди. Сухое соблюдение заповедей без праведности в сердце – это дела без веры. а делами закона не оправдается пред ним никакая плоть. Вот почему важна праведность. А праведность находится в вере сердца. Если мы сердцем веруем, ибо сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению уже имеющуюся реальность. Поэтому, чтобы действительно иметь способность соблюдать заповедь Божью, необходимо обладать праведностью внутри себя. Праведностью, которую мы могли бы получить только на условиях Бога, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, не вымаливая, не заслуживая, а просто принимая ее на условиях Бога, открывая свои грехи, оставляя их и принимая праведность. А потом уже только мы творим правду. Не нужно сперва творить что-то, чтобы сказать, вот тогда я буду чувствовать себя праведным. Не надо чувствовать. Надо просто оставить грех, покаяться и принять оправдание как дар Божьей благодати, а потом творить правду, потому что только праведный может творить правду, и только святой может освящаться. Иезекииля 36 глава 25-27 стих, подтверждающая мысль. «И окроплю вас чистою водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас, и дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Вы видите, для того, чтобы выполнять заповеди, идти путем этих повелений Божьих, необходимо быть окропленным чистой водою. Вы скажете, как это сделать? Вот она чистая вода, вот оно Слово Божие. Когда вы слышите проповедь и вы принимаете слова, в это время оно очищает вас. Вы знаете, вот очень многие одержимые люди бесами, за них не нужно конкретно молиться и говорить «Во имя Иисуса Христа бес выйди». Когда вы принимаете истину, истина вытесняет ложь, за которой стоит бес, и бес вместе с этой ложью покидает вас. Есть бесы, которые покидают людей из-за того, что они принимают истину. Если вы исказили какое-то местописание, если вы какое-то предание человеческое называете заповедью, вы этим самым даете право определенному религиозному бесу вселиться в вашу жизнь и осквернять ваши взаимоотношения, супружеские отношения между детьми и родителями, между всеми людьми, давать вам какие-то виды болезней. Но как только вдруг вы понимаете, что это была человеческая заповедь, которая устранила заповедь Божью, вы отвергаете, вы радуетесь и принимаете заповедь Божью. И в это время, когда вы ее принимаете, бесы вас оставляют. Вот это и есть. Я окроплю вас чистой водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас. Потому что часто наши церковные уставы являются нашими идолами. Мы больше поклоняемся им, нежели Богу и Его Слову. Бог говорит, и вложу в вас внутрь Дух Мой. Речь идет конкретно, не просто о Святом Духе. Я, говорит, вложу в вас внутрь, то есть я вложу в вас мой характер, я выращу мой характер через это, через окропление водою. Ощущение, я вложу Дух Мой, то есть мой характер. И возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. То есть речь идет об умерщвлении ветхого я и другого. И тогда вы будете соблюдать мои уставы, вы сможете. Еще одно место Писания, Иезекииля 11 глава, 17-20 стих, который эту же мысль подтверждает. «Затем скажи, так говорит Господь Бог, я соберу вас из народов и возвращу вас из земель, в которые вы рассеяны, и дам вам землю Израилеву, и придут туда и извергнут из нее все гнусности ее и все мерзости ее, и дам им сердце новое, и дух новый вложу в них, и возьму из плоти их сердце каменное, и дам им сердце плотяное, чтобы они ходили по заповедям моим и соблюдали уставы мои и выполняли их, и будут моим народом, а я буду их Богом». То есть зачем я читаю вот, два-три места, чтобы сделать истину истиной. Только при двух или трех свидетелях будет твердо всякое слово. Поэтому, чтобы сделать твердым, что действительно это условие, данное для исполнения заповеди, нужно быть окропленным чистою водою. Нужно иметь в себе дух. То есть, окропляясь чистой водой, вы получаете праведность. Вы получаете все. Вы будете очищены через Слово. Иисус сказал ученикам, вы уже очищены через Слово. Когда Петр сказал, Господи, тогда меня всего умывай, не одни ноги. Он сказал, а мы тому нужно только ноги умыть, и вы уже очищены. И далее он говорит, вы очищены через мое Слово. Потому что мое Слово говорит о крови. Кровь Иисуса, однако Бог силу крови передает же через Слово, поэтому вы окропляетесь этим Словом. И тогда 8 стих, Псалом 118, 7 стих. «Я славил бы Тебя в правоте сердца, поучаясь судам правды Твоей». Мы уже с вами говорили, так как суды Божии дают истинное определение вещам и действиям, как правильным, так и неправильным, то именно благодаря пониманию судов Божьих или познанию их, мы получаем возможность определять, что добро и что зло, и что исходит от человека и бесов, а что от Бога. Я хочу присовокупить это именно к преданиям и заповедям Божьим. Тогда, когда мы славим Бога в праведности своего сердца, мы получаем возможность и способность поучаться судам правды. Поучаться означает слушаться и повиноваться. Праведность сердца обуславливается от правильного отношения к заповедям Божьим. Вот если мы правильно к заповедям Божьим относимся, от этого обуславливается праведность нашего сердца. Неправильное отношение к заповедям Божьим, значит, у нас нету праведности сердца. А правильное отношение к заповедям дает праведность Божию. И я хочу, то есть можно было бы продолжать, это очень интересная практически мысль сама по себе. И мы будем продолжать ее, потому что весь 118 псалом, повторяю, он возвеличивает Слово Божие в разных метафорах. И мы будем все равно продолжать углубляться, чтобы привлечь, активизировать милость Божию, чтобы Он явился нам, чтобы мы могли избавиться от болезни, от немощи, от проклятия, от разрушения во взаимоотношениях и от всех видов разрушений, чтобы Бог буквально прославился в своем народе. А сейчас встанем и споем песню. Ты мой Бог святой, я к Тебе стремлюсь, ибо знаю в Тебе мой покой. На Твоей груди успокоюсь я, успокоится сердце мое. В твоей груди успокоится сердце мое. И когда придет тот последний час, верю, примешь меня к себе, у твоей груди успокоюсь я, успокоится сердце мое. У твоей груди успокоюсь я, успокоится сердце мое. У твоей груди успокоюсь я, успокоится сердце мое.